Глава 21. Сердан без лишних слов поднялся следом за мной. Мы двинулись к столику, за которым между тем Рину уже бесцеремонно усадили на колени к Верзиле. Тот вовсю щупал ее тело, комментируя то, что чувствует под руками. Остальные дружно гоготали и подбадривали. «Отпустите девушку», — потребовал я внешне спокойно. Хохот стих, и на меня уставились далекие от дружелюбия взгляды. «Иди своей дорогой, сосунок, целее будешь», — ухмыльнулся Верзила. «Не вмешивайся в то, что тебя не касается». Один из его приятелей, более худой, но с густыми кустистыми бровями, приценился к виду Орвина, стоящего за моей спиной, и явно почуял в нем достойного противника, поэтому попытался замять назревающий скандал. «Послушай, парень, тебе что, баб мало? Вон на тебя все подавальщицы слюни пускают. Выбирай любую, а эту нам оставь». «Не пойдет», — сухо возразил я. «Не люблю, когда на моих глазах обижают женщин». «А мне как-то по боку, что-то там любишь или не любишь», — насмешливо фыркнул Верзила, еще крепче прижимая к себе перепуганную Рину. «Что ж, тогда придется разрешить наше разногласие по-другому», — отозвался я, кладя руку на рукоятку меча. «Так это я завсегда», — хохотнул тот, опрокидывая девушку на пол и тоже вскакивая. «Фрэнк, остынь», — попытался вразумить его более осторожный бровастый. «Ты глянь на него, явно же аристократ. Хочешь проблем?» «Если аристократ, пусть назовется», — ухмыльнулся Верзила. «А как по мне, просто наглый щенок, который где-то достал отличную экипировку. Кстати, в виде трофея она мне тоже пригодится». «Я не аристократ», — уже начиная закипать, но понимая, что в схватке лучше оставаться спокойным, проронил я. «Но это не помешает мне начистить твою наглую рожу». Верзила взревел как бык и, больше не вдаваясь в словесные пикировки, кинулся на меня, выхватывая оружие. Но я был готов к этому. Меч оказался в руках практически молниеносно и парировал удар. Между тем, поняв, что драки не избежать, впрягся и бровастый с остальными. Вот только Орвин помешал им всем наброситься на меня одновременно. Связал боем сразу троих. Мне же пришлось уклоняться не только от Верзилы, но и от еще одного здоровяка. Вот и выпал шанс посмотреть, чего стоили мои усердные занятия с наставником. Адреналин буквально зашкаливал. Из-за излишнего волнения, вызванного тем, что на этот раз все происходило по-настоящему, я даже совершил несколько глупых ошибок, за которые бы лейтенант меня точно не похвалил. К счастью, не фатальных. Понимая, что каждый из этих ребят превосходит меня в уровне мастерства, пришлось срочно переходить в боевой транс. И вот тут ситуация резко изменилась. Теперь их удары, которые еще недавно я успевал отражать лишь чудом, казались словно замедленными. Я не только отлично уходил от них, но и стал теснить противников. Вот один не выдержал моего натиска и подставился. Всего на миг. Но мне этого оказалось достаточно. Усиленный плетениями меч проткнул плохонький доспех, нанеся смертельную рану в грудь. Здоровяк захрипел и повалился на пол. Пока я извлекал меч из тела, Верзила подобрался сзади. Наверное, несмотря на мою скорость, увернуться бы не успел. Но в этот момент подоспел Орвин, нанеся тому удар со спины. Мужик с выпученными глазами и округлившимся ртом упал на пол. Я выпал из боевого транса и некоторое время приходил в себя, тяжело дыша. Сердан покачал головой и неодобрительно сказал: «Позже разберем все твои ошибки во время боя. Ты должен всегда отслеживать ситуацию вокруг себя. Оставлять за спиной врага попросту глупо». «И сам это понимаю, Орвин», — вздохнул я. «Спасибо за помощь». С уважением посмотрел на еще три тела, лежащие возле стола. Неподалеку заламывал руки трактирщик, голося о том, какие убытки мы ему нанесли. Других посетителей в зоне видимости не наблюдалось. Сдымили от греха подальше. Лишь из кухни торчали любопытные головы трактирной прислуги. Хотя нет, кое-кто, похоже, остался. Вон из-за дальнего стола торчит вихрастая шевелюра Рины. Хорошо, хоть ума хватило отползти подальше и спрятаться. Не успела появиться, как уже втравила нас в проблемы. Вот не зря я не хотел ее брать с собой. «И чем нам все это грозит?» — хмуро спросил у лейтенанта. Он посмотрел с некоторым удивлением. «В каком смысле чем?» «Ну, мы же пятерых человек убили». Тут я вспомнил, что нахожусь не в своем мире, где за превышение самообороны сам можешь загреметь в тюрьму, и облегченно выдохнул. Все-таки в Средневековье тоже есть свои плюсы. Можно не опасаться, что ответишь по всей строгости закона за убийство каких-то уродов, вздумавших на тебя напасть. «Они не аристократы. иначе бы сразу об этом заявили», — между тем произнес Орвин. «Так что никаких проблем у нас не будет. Сами нарвались. А вот трактирщику придется заплатить за ущерб. Все-таки кое-какое имущество мы ему попортили, да и грязь тут развели». Он усмехнулся, взглянув на залитый кровью пол. Я же, обратив на это внимание, ощутил, как к горлу запоздало подступает дурнота. Сдержался лишь чудом. Но руки все же задрожали от осознания того, что сегодня я в первый раз в жизни убил человека. Хотя ожидал, если честно, куда больших моральных терзаний. Да, муторно немного, конечно. Но и заламывать руки и стенать о содеянном точно не хотелось. Насчёт аморальности мародерства тоже особо загоняться не стал, когда Орвин полез обшаривать убитых. Раз он это делает, значит, подобное здесь в порядке вещей. Трактирщик в происходящее не вмешивался. Услышав слова Орвина о том, что ему заплатят, успокоился и теперь терпеливо ждал дальнейших наших действий. Трофеи оказались не слишком велики. Всего у наемников при себе нашлось 8 золотых и 20 серебряных. Медики я не считаю. Похоже, дела у этой компании шли не слишком хорошо. Кое-каких денег стоила и экипировка с оружием, и лошади. Орвин сказал, что нужно будет взять с собой и продать в более крупном городе, который встретим по дороге. Тут это удастся сбыть по куда менее выгодной цене. Орвин настоял на том, чтобы я взял деньги себе. Мои робкие возражения о том, что большинство врагов убил он, а значит, должен забрать почти все, даже слушать не стал. «Раз ты меня кормишь и поешь, платишь за мое проживание, ты мой наниматель, а по условиям стандартного найма вся добыча переходит к хозяину. В дальнейшем он уже ее распределяет по мере заслуг каждого, но основная доля отходит ему». Почесав затылок, я кивнул и протянул ему 2 золотые монеты. «Этого хватит в качестве твоей доли?» «Вполне». В этот раз Орвин спокойно принял деньги и убрал к себе в кошель. Выглядел он теперь вполне довольным, по всей видимости, окончательно определившись, как будут впредь выглядеть наши с ним отношения. «Да, пусть простолюдин, но все равно хозяин. Вот как он меня воспринимает». Трактирщик потребовал было от нас целых 10 серебряных монет, но Орвин рявкнул, что ему и 5 будет более чем достаточно. Я же, набравшись наглости, потребовал, чтобы в эту стоимость включили еще одну комнату для проживания. Не поселим же Рину вместе с нами. Надо все-таки как-то заботиться о ее репутации. Я был намерен в ближайшее же время сплавить ее обратно в замок. А перед этим нас ждал серьезный разговор. Словно чувствуя мое недовольство, Рина не спешила подходить. Выбравшись из-под стола, она мялась у стены и оттуда жалобно посматривала на меня своими огромными глазищами. «Подойди», — наконец потребовал я, грозно хмуря брови. По крайней мере, мне так казалось, что грозно. Рина просияла и кинулась ко мне, лучась счастливой улыбкой, и тут же повисла на шее. Пришлось пресекать это безобразие на корню и расцеплять ее ручонки, что далось не без труда. Так крепко она в меня вцепилась. «Пошли в нашу комнату, поговорим», — скомандовал я обоим нашим спутникам и двинулся к лестнице на 2-й этаж. Стульев для всех в комнате не нашлось, так что мы с Орвином уселись на кровати, стоящую у противоположных стен, а Рину усадили на стул, выдвинув его в центр комнаты. Оказавшись словно на допросе, девушка заметно сникла и опасливо косилась на нас из-под неровной челки. «Наверняка ведь сама себе волосы срезала», — удрученно подумал я. «Такую красоту испортила». «Ну и зачем ты потащилась за нами?» — спросил я. «Только не говори, что оказалась здесь совершенно случайно». «Не буду», — вздохнула она. «Когда вы выехали за ворота, я поняла, что просто не смогу так. Представила свою жизнь без вас, господин, и так тошно стало. В общем, я потратила все деньги, какие у меня были, на покупку старого мерина и мужской одежды, обрезала волосы и грудь стянула тканью, чтобы не видно было, что я девушка, и поехала за вами». Ближе к вечеру стала заглядывать в трактиры, чтобы узнать, не проезжали ли вы тут с лейтенантом. Вдруг где-то остановились на постой. Так и нашла. «Понятно», — хмыкнул я. «В смекалистости этой милашки не откажешь. Но вот что теперь делать с ней? Судя по упрямству, проскальзывающему во взгляде, не отвяжется. Снова поедет за нами. Даже если отправлю назад, то и лично сопровожу в замок. И неизвестно, что с ней может без нашего пригляда случиться». Брать такой грех на душу мне точно не хочется. Словно уловив мои колебания, Рина пылко воскликнула. «Пожалуйста, не прогоняйте меня. Я ведь и правда смогу выполнять обязанности вашего слуги. Можете мне ничего не платить, Тир Аллен». «Так...» Я поморщился. «Давай договоримся сразу. Нет никаких больше тирров-алленов. Уже ведь говорил. Теперь я аллен. Хм. Пусть будет нерд». Слово «тёмный» на местном языке как раз именно так и произносилось. «Будет привет из прошлой жизни, где я носил фамилию Темнов». «Так что я теперь для тебя господин Нерт или господин Аллен?» «О том, к какой семье я раньше принадлежал, лучше не распространяться. Это теперь в прошлом. То же самое касается и тебя, Орвин». «Понял», — спокойно кивнул лейтенант. «Кстати, Рина, меня можешь называть теперь просто по имени. Мы теперь почти что в равном положении. Служим одному господину». Она немного смутилась, но кивнула. Для девушки явно запросто обращаться к грозному начальнику охраны старше неё по возрасту было не очень привычно. «Раз все поняли, будем укладываться на ночлег. Орвин, проводи, пожалуйста, Рину к трактирщику, чтобы показал, где её разместят. Ты, кстати, голодная?» — запоздало спохватился я. Она замотала головой. «Нет, не голодная. Я в предыдущем трактире, в который заглядывала, перекусила». «Господин Аллен», — неуверенно начала она. «А можно я здесь с вами переночую?» Орвин хмыкнул и сделал вид, что его сильно заинтересовала трещина на потолке. «Ты, наверное, плохо поняла, Рина», — холодно сказал я. «Так как раньше уже не будет. Ты будешь просто выполнять при мне обязанности слуги, раз уж так захотела, не больше». «А разве личный слуга не должен быть рядом с господином?» Она невинно захлопала ресничками. «Вдруг вам что-то понадобится?» Я скрипнул зубами. Вот ведь нахалка. Ведь явно же собирается ночью забраться ко мне в постель. А я ведь не железный, не устаю. В то время как не стоит и дальше позволять ей из меня верёвки вить. И так пошёл на уступки, решив ехать вместе со мной. С женщинами только дай слабину, на шею вылезут. И именно это, похоже, со мной и собирались проделать. Ещё и предатель Орвин поднялся и двинулся к двери. «Может, ты права, девочка. Тут под боком у вас, господин Нерт», с некоторой ироничностью назвал он меня новым именем. «Эй, будет всяк спокойнее, чем одной. А то мало ли, кто сунется ночью». Хотелось крикнуть «И ты, Брут?», но вряд ли бы меня поняли, и я сдержался. Да нельзя довольная Ирина тут же вскочила и засуетилась, изображая кипучую деятельность и готовясь ко сну. «А моё мнение, похоже, никого не интересует», — пробурчал я для виду. Но уже понял, что никуда не денусь. Но когда эта нахалка, оставшись в одной мужской сорочке, которая на голое тело смотрелась просто сногсшибательно, собралась улечься со мной в одну постель, резко пресёк это безобразие. «Ты спишь там», — хмуро указал я на соседнюю кровать, поменьше, явно предназначенную для размещения слуг. Господская была в полтора раза шире. Мы вполне там могли разместиться с Риной вместе, но я решил быть твёрдым. Нужно сразу показать паршивке, кто здесь хозяин. А то не успеешь оглянуться, как окажешься окольцованным. Благо теперь нас даже сословные различия не разделяют. Теперь я простолюдин». Рина состроила умильную мордашку и глаза кота из Шрека. Пусть и не подозревала о подобном сходстве. Но оно получилось поразительным. «Аллен, ну пожалуйста, я такого страху натерпелась сегодня». Она хлюпнула носом, применяя совсем уж запрещенный приём. «Можно я посплю с тобой? Ну хоть один разок ещё». Выругавшись на самого себя из-за собственной слабости, я обречённо махнул рукой. «Ладно, ложись. Но чтобы не вздумала приставать». «Ага, как же. Не успели мы потушить свечи, как эта наглая зараза забралась ко мне рукой в штаны и начала совершать там всякие непотребства. Сопротивлялся я недолго. Молодое тело капитулировало с треском. И вскоре уже подминал под себя нежное девичье тело, отдавшись на волю инстинктов». Рина пискнула, когда я, не став на этот раз церемониться, сразу вошёл в неё. Но не похоже, что была так уж недовольна. Внутри она была уже вся влажная, а значит, сама хотела меня не меньше. Через какое-то время девушка уже жарко стонала мне в ухо, обхватывая руками и ногами. «Я так люблю тебя, Аллен!» — выкрикнула она, сотрясаясь в оргазме. «Вот же блин! Почти испортила мне всё удовольствие. Ну какого хрена нужно было говорить о чувствах? Я всё-таки кончил, радуясь тому, что благоразумно не стал снимать простенький артефакт колечко, помогающий обходиться без нежелательных последствий в виде детей и дурных болезней. Но тут же отвернулся к стене и буркнул. «А теперь спать. Завтра нам снова в дорогу». Почувствовал, как Рина обняла меня со спины и затихла так. А вскоре услышал, как она мирно засопела. Спит, как младенец. А мне вот не до сна после ее слов. И вот вроде что тут такого. Другой был бы счастлив, что такая милая и хорошенькая девушка с ума по нему сходит. Да что уж говорить, я и сам в прежней жизни был бы рад этому. Вот только что-то во мне слишком сильно изменилось. Не могу испытывать столь глубокие чувства. И то, что кто-то испытывает их ко мне, заставляет ощущать моральные терзания и даже угрызения совести. Так, словно я в чем-то обманываю. Глупо, я знаю, но ничего не могу с собой поделать. Не хочу ощущать ответственность за эту влюбленную глупышку, а иначе уже не получится. Прекрасно понимаю, что не смогу просто так ее бросить. Хотя есть еще один выход — сделать так, чтобы чувства Рины постепенно угасли. И, пожалуй, это самое лучшее, что я могу сделать в этой ситуации. Глава 22. 4 дня спустя. На вечерней стоянке, которую в этот раз пришлось сделать под открытым небом, каждый из нас занимался уже ставшим привычным делом. Рина хлопотала над котелком с кашей, Орвин чистил оружие, я же, усевшись в позе лотоса, практиковался в магии. Контроль над Эльмом освоил еще во время своего пребывания в замке Мертгресс. Попытки самому построить плетение по-прежнему оставались безуспешными, хотя я работал и над этим. Но сейчас меня интересовало кое-что иное. Из памяти не выходили слова Тирра Велдена о том, что ментальные способности во мне так и не пробудились. А ведь нужная энергетика в моем источнике есть. Так почему же не получается? Менталисты в этом мире способны на многое. Читать эмоции и мысли, если на человеке нет защитных артефактов от этого вида магии, или он не владеет специальными техниками, проникать в чужой разум и давать определенные установки и закладки. На последние, конечно, способны только очень сильные маги. Все они наперечёт и находятся на службе у государства или соответствующих структур. Даже самым влиятельным вельможам редко позволяют держать у себя таких умельцев. Слишком опасное это оружие. Основная же часть ментальных магов может лишь считывать эмоции и мысли. Середнячки, помимо этого, умеют воздействовать на память и заставлять что-то забывать или вспоминать забытое. Но и это немало. Знать, как настроен к тебе или твоему хозяину человек, не держит ли камня за пазухой и прочее, порой очень важно. Поэтому даже самых слабеньких менталистов с руками и ногами отрывают сразу после студенческой скамьи. И условия их найма весьма выгодные. Так что, если я получу в свое распоряжение еще и такой козырь, это изрядно поднимет мои шансы на успех в этом мире. Вот только как? Из тех книг, что удалось прочитать в замке Мертгресс, и где хоть как-то упоминалась ментальная магия, толкового руководства по развитию дара я так и не получил. Там скудно говорилось о том, что менталисты способны как-то распылять свою энергию в окружающее пространство и с помощью этого контролировать свое воздействие на других разумных. Но как это делать на практике, можно только догадываться. Распылять свою энергию я, конечно, пытался. Заставлял ее просачиваться из Эльмы и распространяться вокруг, но ни к какому результату это не приводило. Я просто бездарно тратил свою ману. А потом пришел к выводу, что так может происходить из-за того, что ментальная энергия во мне слишком сильно перемешана с другой, поэтому ничего и не выходит. Нужно как-то научиться вычленять определенный вид силы, ведь с накопителями все происходит автоматически. В кристаллы с нанесенной на них руной определенного вида проникает именно та энергия, которая нужна для активации. Значит, теоретически, я и сам могу фильтровать то, что из меня исходит. Вот только сказать оказалось легче, чем сделать. Уже второй день я при любом удобном случае бился над решением этой проблемы, и ничего. От того, чтобы сдаться, меня останавливало какое-то непонятное упрямство. Нет уж, из кожи вон вылезу, но сделаю это. Так, спокойно. А то начинаю опять раздражаться. А это в медитации делать точно не стоит. Что я почерпнул из местных книг? Магия очень гибка и податлива тому магу, который ею владеет. Это помогает, даже не имея навыков по применению конкретных плетений, управлять своей сырой силой, придавая ей определенный вид и форму. Вспомнить хотя бы, как действовала Илана. Ведь, по сути, почти полновесный огненный шар умудрилась создать. Или те манипуляции, какие творила с водой моя мать, не задействуя при этом плетений. Я вспомнил, как и вода, повинуясь ее воле, могла принимать разнообразные причудливые формы и фигуры. Так она развлекала Аллена и Арьяну в детстве, когда рассказывала сказки на ночь и создавала из воды живые картинки. Было очень красиво и эффектно. Выходит, я тоже все это могу. Просто надо понять, как. Интуитивное обращение к источнику не помогает, поэтому лучше перейти на истинное зрение. Что я тут же и проделал. А потом постарался снова углубиться в медитацию, только теперь уже сосредоточившись на вычленении нужного мне цвета из источника. Насколько я успел узнать, у светлых магов-целителей энергия серебристо-белая, у водных — голубовато-синяя, у огненных — оранжевая, у воздушников — серебристо-фиолетовая, у магов Земли — желто-зеленая. Мне нужна ментальная, а она должна быть лиловой. Об этом я читал в книгах. Значит, нужно сосредоточиться именно на этом цвете. Представить себе, что мой источник состоит из двух частей, которые перемежаются чем-то вроде фильтра, пропускающего именно тот вид энергии, который мне нужен в данный момент. И сейчас меня интересовало конкретно лиловое. Далеко не сразу, но что-то начало получаться. И все же, когда сверху осталась энергия лишь одного нужного мне цвета, я вначале не поверил своим глазам. Даже проморгался. Но когда снова перешел на истинное зрение, едва не завопил от охватившего меня ликования. Получилось. Так, а теперь направить в Эльм только эту энергию, позволить ей распылиться в окружающее пространство. Я видел, как лиловые крупинки, сверкая будто пыльца какой-нибудь невидимой феи, разносятся повсюду, облетают неживые предметы и устремляются к тем, кто обладает разумом. Часть из них облепила голову лошади, находящейся ближе ко мне. И я с изумлением и восторгом понял, что могу ощущать то, что животное чувствует. Помимо пары укусов каких-то насекомых, лошадь ничего не беспокоила. Сейчас она меланхолично жевала траву и была всем довольна. Я попытался заставить пыльцу полететь в другое место. И энергия подчинилась. Похоже, чистая ментальная магия и правда работает немного по иному принципу, чем остальные виды. Раньше, когда я выпускал в пространство энергию, управлять ею после этого не удавалось. Она просто через какое-то время рассеивалась и исчезала. Некоторое время поразмышляв, насколько это будет этично, я все же направил пыльцу, приобретшую по моей воле вид концентрированного лилового шарика, в сторону Рины. Использовать во вред своим спутникам полученные знания я точно не собираюсь. Даже говорить им ни о чем не буду. Так что пусть это успокоит мою совесть. Едва шарик облепил голову девушки, которая этого даже не почувствовала, я ощутил куда более сильные эмоции, чем в случае с лошадьми. Хотя, скорее всего, дело в том, что она человек, а значит, ее эмоции мне ближе и понятнее. Рине было грустно и тоскливо, хотя внешне она старалась этого не проявлять. Как ни старался, мысли я ее прочесть не сумел. Видимо, тут нужно какое-то другое воздействие, о котором я пока понятия не имею. Но по тем взглядам, какие она то и дело на меня бросала, без труда догадался, с чем, или вернее, кем связано ее состояние. Все эти дни наши с Риной отношения не выходили за рамки «хозяин-слуга». Как она ни старалась, я не позволял ей больше проводить со мной ночи. Держался подчеркнуто холодно и официально. И это девушку мучило. Как-то она попыталась устроить истерику, но я быстро это пресек, сказав, что никто ее рядом со мной не держит. В любой момент может уходить на все четыре стороны. Рина убежала в слезах, но на следующее утро больше ни о чем подобном не заговаривала. Правда, бросала на меня жалобные и непонимающие взгляды, которые я попросту игнорировал. Вот и сейчас Рина снова на меня посмотрела, и тотчас же в ее эмоциональном фоне произошла вспышка. Притяжение, сильное влечение, можно даже сказать страсть. Я ощущал ее желание быть со мной рядом, пусть и просто прикасаться, смотреть на меня, и это поневоле находило отклик в моем теле. Пришлось чуть отгородиться от ее эмоций, чтобы легче отделять от своих собственных. Потом и вовсе заставил пыльцу отделиться от ее головы и перелететь на другой объект. При этом заметил, что лиловых пылинок стало меньше. Видимо, по мере считывания информации она все же расходуется. Но ментальной энергии было еще вполне достаточно, так что я не стал дополнительно извлекать ее из Эльма. Теперь пыльца облепила голову Сердана. И я с удивлением уловил, что тот сердится. Надо же. А по внешнему виду и не скажешь. Выглядит спокойным и невозмутимым, как удав. Интересно, что его рассердило?